за несколько дней до начала. Москва, 8 апреля. Его уже ждали в зале для официальных делегаций аэропорта Шереметьево-2. Трое сотрудников ФСБ посадили его в машину и на полной скорости рванули, но не в сторону города, а совсем в ином направлении. «Куда мы едем?» — спросил Дронго, заметив, что впереди идет еще одна машина. «Так нужно!» — загадочно ответил ему один из спутников. Проехав около 20 минут, оба автомобиля свернули с основной дороги налево, направляясь к небольшим строениям, видневшимся за высокой металлической оградой. Ворота автоматически открылись, и они въехали на площадку, затормозив перед большим строением без окон, похожим на большой деревянный амбар. «Войдите внутрь», — предложил один из офицеров ФСБ. «Там установлена специальная система, исключающая возможность прослушивания». Подозревая, что столь тщательные меры безопасности вызваны чем-то непредвиденным, Дронго шагнул в здание. Амбар только снаружи был деревянным. Стальная обшивка в несколько сантиметров надежно изолировала основное помещение. Несколько офицеров ФСБ сидели за столиками. Один из них встал и подошел к Дронго. «Рогов», — представился он, — «Андрей Викторович, я много о вас слышал». Среднего роста, лет 40, с немного запавшими глазами, мрачный. В общем, человек, словно бы сознание личной ответственности, наложило отпечаток на весь его облик. Его густая седая шевелюра казалась инородной при таком молодом лице. Энергично пожимая руку Дронго, другой рукой он показал, куда следует пройти гостю. «Спасибо!» Дронго прошел к столику и сел на предложенный ему стул. Почти сразу из другой комнаты вышли Романенко и Лукин. «У вас только 20 минут», — напомнил Рогов. «Где вы пропадали?» — спросил Романенко. «Я искал вас вчера весь день!» «Боялся даже думать о чем-то плохом». «Вы просто забыли», — напомнил Дронго. «Когда мы начинали нашу операцию, я отпросился у вас на 7 апреля. Это день моего рождения». «У меня голова кругом идет. Вы думаете, я способен помнить еще такие даты?» — пожаловался Романенко. «Во всяком случае, я вас поздравляю и желаю вам долгих лет жизни». «Спасибо. У нас неприятности». «Еще какие!» — вздохнул Романенко. «Судя по всему, ваша уловка против Артемьева удалась наполовину. Он действительно поверил, что вы хотели силой добиться от него признания, и позвонил Кочаевскому. Остальное вы помните. Нам удалось подслушать разговор Артемьева, а через несколько часов он был убит. Я уже тогда подумал, что должна быть связь между встречей Артемьева с Кочаевским и убийством главы агентства. Но только сегодня утром Захар выяснил, что связь точно была. В той части здания, где сидит Кочаевский, установлена специальная система, исключающая возможность прослушивания. Более того, они поставили в самом здании систему «Шатер». «Я думал, что подобные системы используют только в контрразведке», — хмуро заметил Дронго. «Как видите, не только. Сейчас уже трудно удивить какой-либо системой. Можно заказать любую и привезти ее в Москву совершенно легально. Очевидно, Кочаевский обнаружил попытку Лукина прослушать телефон Артемьева и все понял». «Конечно, это никакое не доказательство, но для нас важно, что у них стоит такая система. Это уже косвенное доказательство вины полковника Кочаевского. Хотя только на основании этого мы не сможем его арестовать или предъявить ему какие-либо обвинения». «Они установили систему «Шатер» в сочетании с дуплексным телефонным определителем», — пробормотал Лукин. «Я не мог даже предположить, что в их здании существует подобная система защиты». «Подождите», — нахмурился Дронго. «Что значит в сочетании с дуплексным определителем? Я не совсем понял, что это значит». «Система «Шатер» разворачивается в зданиях повышенной секретности для защиты излучаемой информации за счет изменения частот шумов электромагнитного поля», — пояснил Лукин. «В сочетании с дуплексным определителем система может не только исключить возможность прослушивания любых телефонных разговоров, но и определить, какой именно телефон прослушивают». «Значит, мы подставили Артемьева», — заключил Дронго. «Получается, что так», — мрачно согласился Лукин. «Хуже всего, что они сумели меня вычислить и определить, чей именно телефон прослушивается. И поэтому убрали Артемьева. Я обязан был предусмотреть такой вариант, просчитать все возможные последствия нашего подключения, предвидеть уровень подобной защиты». «Сейчас уже поздно себя упрекать», — перебил его Дронго. Получается, что наши предположения подтвердились. Артемьев позвонил полковнику Кочаевскому, встретился с ним и через 2 часа был убит. Из квартиры его вызвал звонком знакомый. Полагаю, что на 3 дня вы можете задержать Кочаевского по подозрению в организации убийства Филиппа Артемьева. А потом буду вынужден отпустить его, принося свои извинения? — недовольно спросил Романенко. — Нет, такой вариант меня не устраивает. Вы знаете, где он работает? В крупнейшей компании страны, начальником службы безопасности. У него личная охрана, человек 5 или 6, и лучшие адвокаты. — И поэтому вы его не трогаете? — И поэтому тоже, — строго ответил Романенко. — Но главное, у меня нет никаких правовых оснований. — Вы не знаете, мой второй помощник получил какие-нибудь дополнительные сведения? — спросил Дронго у Всеволода Борисовича. — Не знаю, но я звонил своему знакомому прокурору, просил его помочь. Он перезвонил в ГРУ, записался на прием. Но не думайте, что все так просто. Боюсь, так не удастся что-либо выяснить. У военных своя система защиты и свои секреты. Они не любят, когда мы лезем в их тайны. — Вы советуете мне вообще забыть об этом полковнике? — немного раздраженно спросил Дронго. — Нет, не советую. Романенко чуть помолчал. «Убийцу Артемьева мы, конечно, никогда не найдем. Все было сделано очень профессионально. И поэтому мы не станем ничего предпринимать в этом отношении». «Нет», — снова вздохнул Романенко, — «у нас все гораздо хуже». «Как вы думаете, зачем мы вас сюда привезли?» «Я не думаю, я уже догадался. Очевидно, Кочаевский сумел вычислить Лукина, который попытался прослушать и его разговоры, верно?» «Как всегда», — кивнул Романенко, — «но это еще не самое страшное. Они действительно узнали о попытках прослушать их разговоры. Незаконно прослушать, без санкций прокуратуры. Я не мог получить санкцию на такую организацию, как Роснефтегаз». «Я уже понял, что они засекли работу аппаратуры Лукина». «И не только засекли», — признался Всеволод Борисович. «Сегодня утром они его захватили». «Не понял, как это захватили?» «Сели к нему в машину с нескольких сторон, блокировали его охрану. В машине, кроме него, находился еще водитель». «Они убили водителя?» — помрачнел Дронго. «Нет. И это самое удивительное, что могло произойти», — пояснил Романенко. «Они отпустили обоих. И водителя, и Захара. Правда, предварительно, разбив их аппаратуру». «И только?» В это действительно верилось с трудом. После убийства Артемьева можно было ожидать самого худшего. «Нет, не только!» — Романенко посмотрел на сидевшего рядом с ним хмурого Лукина. «Ну-ка, сам расскажи, что с вами было?» «Глупо попались», — признался Захар. «Они здорово сработали. Отрезали от нас машину охраны, а нас окружили со всех сторон. Пришлось пересесть в их машину». «Они вам угрожали?» «Да, пистолетами. Потом несколько раз ударили по ребрам, надавали по шее. Но ничего особенного, если не считать моего телефона». «Какого телефона?» — не понял Дронго. «Они узнали номер моего телефона и попросили передать его вам». «Мне?» — оставалось удивляться мобильности Кочаевского, оказавшегося достойным партнером. «Да, они так и сказали, чтобы я передал телефон вам. Предупредили, что позвонят, но я сказал, что вы будете только поздно вечером. Выехали за город». «Молодец», — кивнул Дронго. «Ты не сказал им, что я улетел?» «Они наверняка ждали меня на центральных магистралях, ведущих в город». «Понятно, почему вы привезли меня сюда. Но для чего им нужен разговор со мной?» «Этого мы не знаем», — ответил Романенко. «Но подозреваю, что именно благодаря вам наши ребята остались в живых. Нападавшим ничего не стоило пристрелить Захара и его спутника». «Я ваш должник», — невесело произнес Лукин. «Когда они должны звонить?» — спросил Дронго. «В 9 часов вечера, но я распорядился, чтобы поменяли аппарат», — пояснил Романенко. «Они могли заложить в мобильный телефон Захара взрывчатку». «Вы отлично представляете, как умеют работать специалисты из ГРУ. Им ничего не стоит установить по аппарату ваше местонахождение и попытаться вас уничтожить». «Мы связались с ФСБ, и они предложили выехать нам за город. Военные и КГБ издавна не любили друг друга. В тот самый момент, когда вам будут звонить люди Кочаевского, специалисты из ФСБ постараются подключиться и по возможности обезопасить нас от возможных провокаций ГРУ». «Понятно», — мрачно произнес Дронго. Получалось, что полковник Кочаевский воспользовался его трюком, решил выйти с ним на связь через Захара Лукина, который подслушивал разговоры убитого Артемьева и пытался добраться до Кочаевского. Романенко молчал, думая о своем. «Судя по всему, — наконец заговорил он, — те люди уже знают, что вы взялись за расследование. По данным ФСБ, в Европу вылетает специальная группа для захвата Труфилова. У них есть конкретный приказ — найти и ликвидировать бывшего подполковника ГРУ». «Откуда у них эти сведения?» — удивился Дронго. «У них есть свои люди среди окружения Кочаевского?» «Этого они нам не говорят», — ответил Романенко. «Объясняют, что данные получены оперативным путем». «Внимание!» — к ним подошел Рогов. «Уже 9 часов, ждите звонка!» Аппарат вынесли из помещения, подключив его к антенне. Как только сигнал поступит на телефон, аппарат внесут в помещение, оставив снаружи только антенну. Таким образом, сотрудники ФСБ исключали возможность для людей Кочаевского обнаружить местонахождение Дронго. Ровно в 9 позвонил телефон. Дождавшись второго звонка, один из офицеров внес в помещение телефон, уже подключенный к аппаратуре ФСБ. Антенна была выведена за пределы домика. Рыжов сделал знак, сработал включатель. «Слушаю вас», — негромко произнес Дронго. «Здравствуйте», — раздался резкий голос. «Говорит полковник Кочаевский. Спасибо, что вы решили мне ответить. Я хочу с вами встретиться». «Когда и где?» Он знал, что долго говорить не следует. Но это знал и Кочаевский. «Завтра вечером в 6 часов в ресторане «Царская охота». Он находится...» «Я знаю». «Тем лучше. Безопасность мы гарантируем». «Давид Самуилович обещал быть посредником. До свидания». «До свидания». Он положил трубку. «Что у нас?» — спросил Рыжов у своих сотрудников. «Ничего установить не удалось», — доложил один из офицеров ФСБ. «Неизвестно, откуда звонили и где находится телефон». «Я так и думал», — кивнул Рыжов. «Они решили подстраховаться». «Вы думаете, стоит завтра пойти на свидание с этим мерзавцем?» — встревожился Всеволод Борисович. «Обязательно пойду», — мрачно ответил Дронго. «Очевидно, нам действительно пора лично поговорить». «Это может быть очень опасно», — предостерег Романенко. «Не думаю. Он же не идиот, понимает, что я буду не один. Ресторан находится на правительственной трассе, недалеко от Жуковки. Там полно милиции, сотрудников службы охраны. И, кроме того, гарантия Бергмана стоит многого. Если, конечно, он мне вечером позвонит». «Вы думаете, позвонит?» У Романенко был растерянный вид. Он не представлял, как можно встречаться с человеком, подозреваемым в организации убийства своего коллеги. «Обязательно позвонит. И не нужно так нервничать, Всеволод Борисович. Раз он разрешил отпустить Лукина, раз решился на такую встречу, значит, хочет сообщить мне нечто очень важное». «А если он хочет предложить вам взятку?» — спросил Лукин. Дронго обернулся, посмотрел через плечо на молодого человека. Тот, чуть покраснев, отвернулся. «За всю свою жизнь», — сообщил Дронго чуть дрогнувшим голосом, — «я не заработал ни копейки, которой я мог бы гордиться. Для меня человек, берущий незаработанные деньги, хуже проститутки, которая торгует своим телом. Причем заработки-то вполне трудовые. Совестью не торгую. Я ответил на твой вопрос, Захар». «Завтра», — примирительно заметил Романенко, — «завтра мы узнаем, что толком они хотят. Надеюсь, что все пройдет благополучно».